Можно быть уверенным, что неблагодарная девица не оговорила невиновного, чтобы остаться снохой в доме, где ее приютили и пригрели. Она жандарма, она могла указать, чтобы спасти своего односельчанина. Могло и такое быть. Указала на своего односельчанина, потому что ей пригрозил жандарм. Впрочем, верными могли быть все три варианта. А кто может поручиться, что все это не случилось задолго до скандала, когда девчонка еще бегала в компании таких же, как она, босиков, лазила по садам, воровала фрукты, танцевала на свадьбах и ночевала в поле или среди развалин? Было бы самым благоразумным, если бы приемный отец, не поднимая шума и не впутывая в это дело других, раскошелился бы, выложил, сколько нужно лир, и, заручившись поддержкой властей, увез ее подальше, ну, хотя бы в Стамбул. Ах, Стамбул, Стамбул! Чего только тебе не пришлось повидать на своем веку! Что ж, этот план показался приемному отцу весьма заманчивым. Осуществить его не стоило особого труда. Однако года через три, когда в Стамбуле проводилась очередная кампания за укрепление нравственности, и тихадисты во имя добродетели выслали из города проституток, главным образом мусульманок. Примечание. И тихадисты. Правительство младотурок по названию партии «Итихад ве Тераки» — «Единение и прогресс». Конец примечания. Вот тогда на родину, то есть в злополучный Сырепынар, и была возвращена Наджие. Но это была совсем другая Наджие, отнюдь не похожая на прежнюю. Сколько способных детей из тех уголков страны приезжают учиться в школы и высшие учебные заведения Стамбула. Да только чего греха таить. Очень многие возвращаются в родные места плохими врачами, бездарными адвокатами, негодными инженерами. Ну так вот, в отличие от них, Наджие овладела тайнами своего ремесла в совершенстве. Теперь у нее были шикарные наряды, алмазные перстни и даже деньги водились. Но главное было в другом. В Наджие изменилось все — и облик ее, и поведение, и манеры. Теперь она без труда находила влиятельных покровителей и в Санджаке, и в уезде, и так ловко повелевала ими, что они у нее пикнуть не смели. В городе уже никто не решался порицать ее открыто, особенно после событий 31 марта, когда в Сырепынаре повесили несколько софт и хаджи, и идеи государственного обновления пустили крепкие корни. Примечание. События 31 марта 1909 год. В этот день началось восстание против младотурок, поднятое реакционным духовенством и либералами партии Ахрар под лозунгом «Возвращение к шариату». Восстание было жестоко подавлено. Партия либералов запрещена. Абдул-Хамид II низложен. Конец примечаний. В общем, она сумела добиться своего. Отныне ее вынуждены были терпеть, а танцы, которые она исполняла на свадьбах или накануне свадьбы, в ночь хны, когда одевают и наряжают невесту, стали непременной частью церемонии и, так сказать, ее узаконенным ремеслом. Правда, Наджие иногда танцевала и в мужской компании, но винить тут кого-либо было невозможно, потому что танцевать ее никто не заставлял. Ко всему прочему, наконец выяснилось, что девица вовсе не была мусульманкой, хотя бродяга Мурат и записал ее как свою дочь. На самом деле,